Анна Сакро. Ловушка для Арна. Книга третья из серии «Элицы». Пролог. Присаживайся, Арн. Ирвин Конук, верховный князь северных народов, правитель всего Йолика, наместник императора Элии, пристально наблюдал из-под опущенных тяжелых век за вошедшим в его кабинет молодым человеком, своим наследником, Арном Кьорном Конугом, Янгом Кадма. Роден уже ушел. Арн развалился в глубоком кресле напротив отца, вальяжно закинув ногу на ногу, и потянулся к кувшину с элем. Да, ушел. У нас был прелюбопытный разговор с ним. Ирвин сделал паузу, пронзая сына голубыми глазами. О совместном будущем. Арн непонимающе нахмурился, потом презрительно усмехнулся, щурясь. Какое у тебя может быть совместное будущее с ним, отец? Он почти землянин, ему наши дела не интересны. Мы для Родена, как фигурки на шахматной доске, так следит ради забавы. Ты еще молод и глуп, Арн. Ему есть о чем договариваться. Роден переживает за сына Рема, будущего императора. Хочет знать, что все наместники останутся верны ему. Нынешний император Агор слабеет с каждым годом. Сам Макс от трона отрекся ради своей земной шлюхи. А Рем еще мальчишка, не знающий, что такое настоящие битвы. И уж тем более, как плести интриги и расправляться с врагами без меча. Вас в Академии этому не учат. Слишком долго было спокойное время в Элии. Задумчиво продолжил отец. В воздухе пахнет переменами. Возможно, сильными. Возможно, войной. Хорошо юг юный Рем купил, объявив о помолвке с дочерью Шархана Арката. Но на востоке неспокойно. У орков война между собой. Новый вождь Кардек уже подмял под себя больше половины племен. Скоро он объединит их всех. И что тогда? Просто распустит свою огромную армию? Вряд ли. Да и наши янги устали платить дань Элии. Их держу только я. А если перестану? Он замолчал, поглаживая заплетенную в косу бороду, наблюдая за сыном, который вертел кубок в руке. Потом задумчиво отпил. То, на что намекал отец, ему не нравилось. Князь не просто так позвала, значит, боже, только не это. Только не она. «И что он тебе предложил?» — сухо спросил Арн. «Он-то ничего. Просто почву прощупывал». Криво усмехнулся Ирвин. «Ты же сам сказал, Макс Роден почти землянин. У него своеобразные взгляды на некоторые вещи. А вот я, да. Только принц не согласился, представляешь? Оказывается, ты недостаточно хорош для его девчонки». Арн моментально побагровел, резко опустил кубок на стол, подаваясь к отцу. «Так и сказал?» Тихо прошелестел, вперев в отца тяжелый взгляд. Ирвин чуть было не расхохотался. «Как же легко вывести молодого Янга из себя!» «Но не совсем», — примирительно поправил князь. Он спросил, можно ли рассчитывать на мою верность. А я ответил, что уже стар, и скоро Арн сменит меня на троне Севера. А вот его преданность я могу обещать только при кровном родстве. Конук не пойдет против матери своих детей. Арна слегка передернула от подобной перспективы. Связать себя вечными узами с этой заносчивой мегерой-землянкой, но в конце концов у северян разрешено до 3 наложниц, а с женой можно видеться раз в месяц, пока не понесет. Заодно и спесь у нее поубавится. И... Янг напрягся, ожидая продолжения. И... Роден замялся. Ответил, что его ты полностью устраиваешь. Но, судя по кислой физиономии, он явно врал. Да только вот незадача. Принц пообещал дочери, что не будет лезть в ее брачные игры. Ирвин презрительно скривился. Дать девице самой решать, где это видано. Потом укоризненно посмотрел на сына, который не мог скрыть облегчение от этой новости. «Зачем ты позвал меня? Сообщить о моей несостоявшейся женитьбе?» Арн лениво улыбнулся, как кот, и вновь принял расслабленную позу, потягивая эль. «Я, конечно, оскорблен, но переживу. Ариадна уж больно своеобразна. И у нас недавние разногласия, ты же знаешь. Я ее скорее придушу, чем отымею. Придется все-таки отыметь. Вкрадчиво возразил Ирвин, на что Арн, снова напрягшись, вопросительно поднял бровь. Нам это на руку, сынок. Роден тебя как зятя не жалует. Думает, ты его драгоценную дочку обижать будешь. А вот если она сама тебя выберет, ему останется только благословить. Старший конук хитро улыбнулся. Она не выберет. Передернул плечами Арн. Отец просто не понимает, о чем говорит. Это нужно не только Родену, но и тебе. Одно дело – пытаться оспорить власть князя. Другое – ругаться с родственником императора. Сам знаешь, с двоюродными братьями никто считаться не будет, тем более по матери. Важен род. А в тебе крови Роденов нет, зато может быть в твоих детях. В конце концов, ты что, не в состоянии затащить в постель 17-летнюю дурочку? В голосе Ирвина слышалась явная издевка. Это был вызов. Арн молчал из-под опущенных век, наблюдая за возмущенным родителем, обдумывая сложившуюся ситуацию. Постепенно хищная улыбка озаряла красивое лицо, зажигая озорные искры в ярко-голубых глазах. В голове всплыл образ юной Ариадны Роден, смотрящей на него не ершистым пренебрежительным взглядом, а покорно склоняющейся к паху, облизывающей острым язычком розовые губы, откидывающей тяжелую смоляную копну волос на бок. Черные глаза горят, обещая. Внизу живота моментально потяжелело. Он вздрогнул, никогда раньше не думал о девчонке в таком ключе, а оказывается, зря. И это может быть даже интересным. Получится ли у него настолько запудрить ей голову, что она сама отдастся, да еще и к отцу с этим побежит, распевая ему дифирамбы? Похоже, последний учебный год в академии скучным не будет. Я попробую. Улыбнулся Арн отцу одним уголком рта, отпивая эль.